Подумать только. Она в настоящем американском торговом центре и при этом не должна ни высказывать свое мнение, ни советовать, ни пожимать руки. Потрясающе! Он уставился на нее, как на сумасшедшую. Третьесортный магазин с третьесортными товарами в занюханном заколустье. Для аристократки с голубой кровью ты, на удивление, непритязательна. Но она была слишком поглощена своей великой целью, чтобы огрызнуться. Следовало признать, что Мэтт был достаточно хорошо натренирован своей семейкой, поэтому хождение с ним из отдела в отдел превратилось в настоящий праздник. Он, почти не жалуясь, покорно таскал баттон, пока Нили рылась в грудах одежды, и давал весьма разумные советы относительно того, что стоит купить. Нили, обладавшая тонким чувством стиля, не нуждалась в его мнении, но было так приятно спрашивать. Она обзавелась самыми необходимыми вещами, выбрала для Люси пару сарафанчиков и наспех пробежалась по отделу детских товаров, чтобы приобрести наряды для баттон. Однако Мэтт испортил ей настроение, отказавшись взять у нее деньги, и заплатил за девочек сам. Пока он стоял у кассы, Нили отыскала в корзине кокетливую розовую кепочку и нахлобучила на баттон. Мэтт покачал головой и повернул кепочку козырьком назад. «Как у всякого уважающего себя демона», — пояснил он. «Пожалуй, ты прав». Нили думала, что малышка тут же стянет кепку, но поскольку ее надел обожаемый идол, баттон не стала избавляться от странного предмета. «Это не он, а я тебе подарила», — проворчала она. Баттон уткнулась лицом в его шею и вздохнула. Нили просто глазам не верила. Никто не обращал на нее ни малейшего внимания. На перебирать товары, когда никто не пытается тебе помочь. Почти так же весело, как подслушивать чужие разговоры в очереди у кассы. Заметив отдел дамского белья, она решила избавиться от Мэтта. «Дай мне баттон, а сам, если не трудно, отнеси мои покупки в машину». «Пытаешься отделаться от меня? Что за глупые мысли? Ты же ныл, что терпеть не можешь ходить по магазинам. Вот я не хочу навязываться». «Ну да, так я и поверил. Тебе понадобились либо тампакс, либо трусики». «Ах уж эти сестры!» «Белье», — призналась она, — «и я предпочитаю выбирать его в одиночестве». «А вместе куда веселее», — возразил он к отделу. Баттон радостно подпрыгивала у него на руках, но настоящая куколка в розовой кепочке козырьком назад. Нили пришлось ускорить шаг, чтобы не отстать от него. «Кроме тебя там ни одного мужчины, просто позор. Тебя это не смущает?» «В подобных ситуациях смущаются только 13-летние мальчишки. В 34 года... такие вещи совершенно не волнуют мужчин, наоборот. Я с удовольствием помогу тебе». Он направился к прозрачной ночной рубашке с черных кружев. «Пожалуй, стоит начать с этого». «Ни в коем случае». «Ладно, а как насчет этих?» Он приблизился к прилавку с черными трусиками бикини. «Никак». Мэтт поднял черный лифчик с чашечками-половинками. «Ну, хоть это?» «Похоже, ты помешан на черном белье», — рассмеялась Нили. «Есть нечто глубоко волнующее в его контрасте с белоснежной кожей». Нили словно молнией прошила, и чтобы скрыть смущение, она метнулась к выставленным чуть подальше трикотажным трусикам из хлопка. «Какая жестокость!» — простонал Мэтт. «Ну что с ним поделаешь? Корнилия Кейс слишком закомплексована и ничего не знает о сексе. Но вот Нелли Келли, у Нелл хватило бы ума рискнуть. Подходя к кассе, она снова вспомнила, что теперь, получив деньги, может поехать куда угодно. Но мысль о путешествии в одиночку потеряла для нее всякую привлекательность. У самого выхода из универмага навстречу им метнулась Люси с возбужденно блестевшими глазами. «Где вы пропадали? Я вас всюду искала. Пойдем, Нелл, скорее!» Девочка выхватила покупки у Нили, сунула Мэтту и потащила ее куда-то. «Подожди, что стряслось? Увидишь!» Нили оглянулась на Мэтта, но тот как раз поднимал с пола упавший сверток. Пришлось подчиниться Люси. «Хорошо, хоть ведет себя как нормальный ребенок, а не как злобная фурия. Я уже тебя записала. Только заправь блузку в шорты, чтобы не выглядеть беременной. О, Господи, кажется, началось. Куда ты меня записала? Ты представляешь, как здорово. Первый приз — телевизор. Вообрази, как он будет смотреться в Мейбл. Люси, да шевелись же!» Перед импровизированной эстрадой собралась толпа. На сцене лихо наяривал оркестр, и выстраивались какие-то люди с номерами на груди. «Подожди минуту, я и шага не сделаю, пока не узнаю». «Вот она!» Люси подтолкнула Нили к молодой женщине с темными волосами, собранными в длинный хвост. Незнакомка держала дощечку с зажимом и озабоченно поправляла дешевую пластмассовую брошку в виде растянутых в улыбку губ. «Чуть не опоздали», — заметила она и приколола на блузку Нили табличку с цифрой 11. «Вы последняя. Кого будете представлять?»